Глава третья. После благополучного отъезда родителей мне удается несколько дней игнорировать Макса. Но на то мои лучшие друзья, что он знает про меня 80% информации и отлавливает меня после университета. Подкатывает на своем спорткаре чуть ли не к главному выходу. Девчонки, которые оказываются в радиусе километра, начинают томно вздыхать при виде вышедшего Макса. Еще бы. Высокий, подтянутый, с фирменной улыбкой на полроже, которая грозит ослепить меня. И в авиаторах, которые закрывают его бесстыжие глаза. Лёль. Ловит меня, когда я уже устремляю лыжи в сторону автобусной остановки. Хмурюсь и кашусь на его пальцы, которые сжимают мое запястье. «Руки убрал?» Тихо и угрожающе шиплю. «Ну, прости, дурака. Я вот вообще не хотел тебя задеть своим поведением. Ну и ты пойми, я вообще не ожидал проснуться с тобой. Точнее, естественно, это не первый раз, но чёрт!» Макс ерошит волосы и добавляет шепотом: «Мы же всегда были одеты!» Начинает оправдываться, и глазки так притворно вниз опускает. «А тут ты увидел меня без одежды, испугался, и мозги все на подушку вытекли». Продолжаю беситься из-за ситуации, в которой мы оказались. «Мозги вытекли, но точно не от того, что я испугался», — ухмыляется друг. «У тебя зачетная фигурка, Соколова». А я теряю дар речи. Стою минуту, глупо хлопая глазами, пока Макс веселится, наблюдая за моим замешательством. И это снова бесит, да. «Слушай, Орлов, завень как одуванчик в сентябре. А я шоколадку принес. Весело выдает и ныряет в карман. И достает гад шоколадку, созвучную с моим именем. Ну, фантазии, как у Валенка. Засунь себе эту шоколадку в ж... Рыкаю я и пытаюсь освободиться из захвата. «Красавчик, я с удовольствием приму твою шоколадку». Доносится сбоку приторный голосок. И я морщусь. «Совершенно случайно. Само получается, правда?» Макс тем временем пользуется моей заминкой и запихивает меня в машину. Я возмущенно открываю рот, чтобы уже послать этого нахала куда подальше. Но он прыгает на водительское кресло и срывается с места. Я только успеваю пристегнуть ремень безопасности, потому что знаю я, как он иногда может лихачить. Мы на тот свет торопимся. Ад через 2 минуты закрывается? От напряжения начинаю нести всякую ахинею, а друг только ржет в ответ. В итоге заставляю себя просто заткнуться и дождаться, куда же он меня привезет. Выезжаем за город. Я уже озираюсь по сторонам, но продолжаю выжидать. Надеюсь, что у Макса не сорвало за дни нашей ссоры крышу, и он не едет меня куда-нибудь прикопать. Выдыхаю, когда он останавливается на заасфальтированном пустом пятаке и глушит мотор. Лёль. Поворачивается и пристально изучает застывшую меня. А я в свое время окидываю его взглядом. Красив, как грех. Рука на руле, бровь изогнута, и взгляд синих глаз не отпускает. Мычу я, не в силах от чего-то сказать хоть что-то вразумительное. Ну, прости меня. Лицо такое страдальческое. Актер, блин. Да, я начал себя вести, как последний дебил. Но я просто от шока. Я проснулся, понял, что мы в одной кровати, и испугался до одури. Чего ты там испугался, Макс? Откидываюсь назад, впечатывая голову в подголовник. Сердце неприятно замирает, а ладони покрываются потом. Вот такая реакция рядом с Максом для меня непривычна. Обычно я не ощущаю никакого волнения, а тут прямо вся превращаюсь в оголенный нерв. Приворот, что ли, сделал? Того, что я могу просрать из-за этой ночи нашу дружбу, тихо проговаривает. Это заставляет меня поднять голову и встретиться с ним взглядом. И я не вижу притворного испуга. Все, что он говорит, правда, искреннее. Блин, Лёль, ну из-за непонятной ситуёвины все терять? Годы дружбы, тебя? Ёрзаю на сиденье и утыкаюсь взглядом в стиснутые кулаки. Да и к тому же я договорился насчет практики в фирме, где я работаю. А вот это против правил, Орлов. Возмущенно пищу я и ударяю по плечу друга. Макс притворно охает и хватается за ушибленное место, состроив болезненную мордаху. Я же складываю руки на груди и насупливаюсь. Ну а что делать? Ну и не факт же, что между нами что-то было. Не факт, как эхо повторяю я. «Ты готова вот так просто прекратить наше общение?» Набираю в грудь побольше воздуха и шумно выдыхаю. «Наверное, нет». Сдаюсь и признаюсь в очевидном. «Не готова я терять его. Не готова просто так взять и вычеркнуть нашу дружбу из жизни. Он слишком много для меня значит, и с каждой встречи я все больше в этом убеждаюсь. Хотя, казалось бы, больше, чем за 10 лет я должна бы привыкнуть к нему». «Я так и знал». Макс начинает довольно скалиться и стискивает меня в объятиях. От него приятно пахнет парфюмом, который когда-то я ему дарила. Кажется, на его 18. Прикрываю глаза и делаю глубокий вдох. На глаза почему-то наворачиваются слезы. Приходится зажмуриться. «Эй, малявка!» Макс отрывает меня от своей шеи и заглядывает в глаза. «Между нами точно все в норме?» Киваю и пытаюсь улыбнуться. Синие глаза сканируют меня, и через минуту Макс расслабленно выдыхает. «Круто! Тогда, может, по бургеру?» «За твой счет!» Тыкаю в широкую грудь ногтем. Макс перехватывает руку и быстро ее целует. «Само собой!» И вот вроде он ничего такого не делает, но сердце все равно ускоряется. «Я же взрослый самодостаточный дядя, который в состоянии угостить даму бургером за несколько сотен рублей!» «Ой, Орлов, самодостаточным ты стал благодаря дяде Роме!» Фыркаю я. Макс надувает губы и заводит машину. Осторожно выруливает с места стоянки и направляется в сторону города. «Между прочим, я, как и все, проходил сумасшедший конкурс». И в его голосе столько обиды, что меня на секунду пронзает укол вины. Но совсем ненадолго, потому что я не впервые так над ним подшучиваю. И он не впервые вот так надувается, как воздушный шар. «Да ладно тебе!» Кидаюсь на шею Макса и начинаю его тискать. Макс ржет, но не сводит глаз с дороги. «Люль, ты с ума сошла? Мы так-то на дороге!» Но, тем не менее, его рука обвивается вокруг моей талии, и он притягивает меня к себе. «Так и что там с практикой?» Пиваюсь зубами в сочный бургер из лучшего в городе фастфуда и стану от того, как внутренне взрывается вкус мяса на гриле. Кажется, или взгляд Макса слегка темнеет. Но списываю это на сгущающиеся сумерки. Щеки слегка розовеют, и такая реакция вызывает у меня ступор. Я даже замираю с едой в руках. Кошусь на ничего не подозревающего друга, который уже доедает свою булку. «А что насчет практики?» «Поговорил с отцом, он только рад заполучить в свои ряды такого смышленого аналитика». Закатываю глаза. «Вот что за шут?» «Все бы ему пошутить и приколоться надо мной». «Спасибо тебе, спаситель-то мой. Что бы я без тебя делала?» Складываю ручки на сердце и хлопаю глазками. «Глупости, конечно», — выдает Макс.